Глава третья. «Три часа. Подъем!» Дед включил свет и осторожно потормошил меня за плечо. «Надо же! Я не заметил, как вчера заснул, и как добрался до кровати, не помнил». Хоть и непривычно было находиться на пассажирском сиденье с правой стороны, пребывание в раритетном автомобиле мне казалось приятным. Двигатель ревел, когда дед давил на газ. И машина была очень высокая, в отличие от низких иномарок, сидя в которых ты зачастую чуть не скользишь попой по асфальту. А тут едешь, как в карете. Красота! 2 часа до Анисимовки. Дед еще на стоянке у гостиницы установил на машину собственный GPS-навигатор. Он всегда его с собой возил. Не все же машины им снабжены, особенно раритетные. Никакого картанга навигатор, естественно, не распознал и проложил дорогу только до этой самой Анисимовки. Мы условились в само село не заезжать, а как только найдем тот злосчастный поворот в лес, дальше поедем уже по картам незнакомца. Сопки возвышались по обеим сторонам дороги на всем нашем пути. Частью скалистые, целиком или наполовину, частью покрытые растительностью, довольно низкой растительностью по сравнению с Подмосковьем. На многих так причудливо росли деревья, будто солдаты в специальной униформе спускались строем вниз. Нет, в Приморье все же было что-то прекрасное. Мы минули несколько мостов через узкие водоемы. Но сопки были повсюду, словно гигантские прыщики на теле всего этого таинственного края. Подъехали к селу, конечный пункт в навигаторе. Тот нас вежливо об этом предупредил. Впереди виднелись редкие деревянные домики и коттеджи, скрытые за голыми деревьями и заборами, облепленными прошлогодней травой. Дед затормозил, дотошно сравнил обе карты и вновь нажал на газ. Когда мы приблизились к нужному повороту, уже начало светать. Свернули. Дальше веселее. Машина в прямом смысле продиралась через лесную чащу. Второй день нахождения здесь, а так и не появилось ощущение того, что мы на другом конце страны, будто никуда и не улетал. Дед собирался выполнить свои обязательства в полной мере, поэтому в пути не ворчал, а уверенно мчал вперед. Манекен в багажнике подпрыгивал вверх на каждой кочке, издавая специфический звук. По этой лесной дороге уже давно никто не ездил, но благо, она хоть была. Мы добрались до места, где, по рассказам тех людей со стоянки, они нашли автомобиль. Дед остановился. Я вышел и осмотрел примятую совсем недавно колесами нашего раритета траву. Да, это явно то самое место. И с картами совпадало. Затем мы двинули дальше. Минут через 20 лесных приключений машина, наконец, выбралась на что-то более-менее похожее на дорогу. Дед осторожно въехал на овражек и остановился на трассе, если ее можно было так назвать. Заглушил мотор, осмотрелся. «Нам туда», — он сверился с картой и махнул рукой по прямой. Дорога, на которой мы стояли, пугала не меньше, чем путешествие через лес, ведь она была заброшена. Построенная из плотно прилегающих друг к другу массивных бетонных плит, их обычно используют для укладки взлетной полосы, дорога вызывала недоумение. Разве она могла вести к городу, если только к заброшенному? Частями поверх плит был уложен тонкий слой асфальта, который уже значительно разрушился и от времени, и от растений. Трава и мелкие кустарники годами пробивались сквозь асфальт и разрослись настолько, что ровной поверхности под ними почти не было видно. Природа не пожалела даже бетонные плиты, те также давно покрылись трещинами и позволили сквозь себя прорасти семенам. Асфальт здесь клали минимум лет 20 назад, он почти исчез. «Что ты на это скажешь?» — спросил я. Лицо деда выражало спокойствие. «Ну, во-первых, есть один плюс, что мы не встретили в лесу тигра или медведя. А ведь они здесь водятся. А минус вот перед нами. Дед снова плавно завел двигатель и покатил по заброшенной трассе. Жухлая трава и сухие ветки защекотали автомобиль снизу. Я не прекращал думать над ситуацией, в которой мы оказались. Куда же мы все-таки едем? А что, если этого города и правда уже давно нет? Ведь сколько по стране заброшенных шахтерских городков? В них уже много лет никто не живет. Да что по стране? Их и по миру полно. Города-призраки, как их обычно называют. Любимые места для путешествий урбан-туристов. Добыли уголь или иное полезное ископаемое и ушли, бросили все там же, дома, технику, необходимую для добычи. Вдруг нас впереди ждал такой же городок. А этот житель просто отшельник, нашедший себе убежище в одном из покинутых домов. Еду добывает в лесу и этим живет. Только сейчас состарился и не может уже двигаться самостоятельно, поэтому попросил нас его забрать. Более чем логично. Даже наличие этого на первый взгляд нового автомобиля это объясняло. Либо он его в том брошенном городе нашел в каком-нибудь герметичном гараже, либо всю свою жизнь ухаживал за своей старенькой Победой, полировал, пылинки с нее сдувал и никогда не пользовался, так как ездить в заброшенном городе некуда. Свои предположения я высказал деду, и тот одобрительно кивнул. Только с какой-то хитрецой в улыбке. Он точно что-то скрывал, но что? И гнал дед на удивление быстро, не замечая ни ям, ни луж, ни кустарников, которые резво сбивал, словно куда-то спешил. Куда-то сильно спешил. Но все мои догадки рассыпались в пух и прах, когда машина резко выехала на абсолютно новый асфальт. Черный, смоленистый, с яркими белыми полосами разметки, будто только что положенный рабочими и выкрашенный в этот же день. Сам этот резкий переход не заметил никто из нас. 2 секунды. Вот мы в лесу, а вот на новейшей трассе. Нереально. Как такое возможно? Мог ли я сейчас догадаться хотя бы каким-то интуитивным чутьем, что в этот самый момент мы попали в ловушку? Конечно же, нет. До этого у нас был шанс повернуть назад, и не один. Но теперь он утерян навсегда. «Ого!» – удивленно вскрикнул дед. Такого и он явно не ожидал, но останавливаться не стал, а только добавил газу. Машина сильно разогнаться не могла, но около 70-80 км в час набирала спокойно. По обеим сторонам дороги рос густой лес. Еще минут 15 в пути. Встречных машин мы не увидели. Впереди показался шлагбаум. «Оу, закрытый город», — заявил я. «Возможно», — дед замедлил ход автомобиля. «И как мы в него попадем без пропуска, да еще и с бумажными номерами?» – насторожился я. «Ничего», – дед сделал паузу. «Только у иностранных шпионов все в идеальном порядке с документами, так что у нас есть шансы». Я невольно улыбнулся. Дед затормозил у шлагбаума. Длинная металлическая труба, раскрашенная в бело-красные полоски, перекрывала половину всей дорожной полосы. Объехать это препятствие можно было только по встречке. В центре, на разделительной линии, установлен столб с приваренной сверху к нему стальной дугой, на которую этот тяжеленный шлагбаум опускался. С правого края его уравновешивали стальные гири. Там же вкопан вертикально стоящий столб с канатами, протянутыми к гирям. Сложное устройство. Через 10 метров был такой же шлагбаум, только на встречной полосе. Рядом с каждым на обочине по будке охранника. Только вот сам охранник, похоже, был один. Справлялся с обоими шлагбаумами. В камуфляже, бронежилете и автоматом на ремне, перекинутом через плечо, охранник направился в нашу сторону. Вот тут мне стало действительно страшно. Бумажные номера дед заранее, еще на стоянке, приклеил скотчем к стеклу, но сейчас это нам мало чем могло помочь. За то время, которое он шел от своей будки до нашей машины, я несколько раз готов был выскочить из кабины и бежать в лес, что есть сил. Но собрал волю в кулак, досидел до конца. Охранник постучал в стекло рядом с водительским сиденьем, дед опустил оное. «Добрый день», — начал он относительно доброжелательно. «Вы прибыли в закрытый город». Дед пока молчал. Не хотел сболтнуть лишнего. «Пожалуйста, могу я увидеть ваш пропуск?» — продолжил охранник. «Нет, нас об этом не предупреждали», — стал оправдываться дед. «У нас здесь встреча с заказчиком и...» «Может, уедем?» — толкнул я его в плечо. «Ну что вы, не переживайте так, я просто пошутил». Вылилась на нас уже далеко не первая за текущую неделю порция абсурда. Такого продолжения диалога мы явно не предвидели. «Проезжайте, вас ожидают. Счастливого пути!» Охранник улыбнулся и, вернувшись к своей будке, за веревки поднял шлагбаум. Гири опустились до самой земли. Дед задерживаться не стал и тронулся с места. Параллельно шлагбауму глубоко в лес уходил забор с обеих сторон дороги. Жуткий такой. Массивные бетонные столбы, вбитые в землю, и колючая проволока. Очень высокие бетонные столбы, метра под 4. И колючие проволоки, в большинстве ржавой, между ними намотано столько, что сквозь нее трудно было что-то увидеть. Правда, и вид на забор нам пока открывался сбоку, но тем не менее. В этот город не так-то просто попасть нелегально. Что они тут так тщательно охраняют? Кого не хотят впускать? Или выпускать? Пропускной пункт позади. Но тут опять произошло нечто невероятное. Я оглянулся, не знаю зачем, и увидел, как сзади нас к шлагбауму подъехал синий минивэн. «Дед, смотри!» – удивленно выкрикнул я. «Где?» — не понял он. — «Назад глянь!» Тот обернулся, не сбавляя ходу. «Откуда ему здесь взяться? За нами вроде никто не ехал», — продолжил паниковать я. Мы могли просто его не слышать. Дед, похоже, даже не смутился. «Но как? Мы никаких поворотов по пути не встретили. Мы бы его услышали, дед. Но там в лесу точно не было никого. Не обращай внимания». Сухо прервал он меня. Проехали еще пару минут. Из-за деревьев резко показался город. Мне было жутко неприятно то, как меня осадил дед. Вокруг происходило что-то невероятное, а он и слушать не хотел. Городок меня пока не впечатлял. Явно небольшой. Разглядывать я его мог пока частично, хоть и дорога простиралась на возвышенности. Многоэтажные кирпичные дома высились слева от нас. Они плавно спускались вниз с длинных пригорков и выглядели жилыми. Вдалеке виднелся огромный водоем, возможно, озеро. Другого его берега нельзя было разглядеть из-за утреннего тумана на воде. Мне даже показалось, что мы попали в город у моря. Но утверждать этого я не мог. Да и, судя по карте, море на этом участке суши оказаться никак не могло. Справа от дороги пустошь. Жилых домов нет. Деревьев тоже. Только несколько частью брошенных, частью еще торгующих продуктами ларьков. По мере продвижения городок начинал мне даже нравиться. Далеко не заброшенный, ухоженный, чистый. Люди в легкой весенней одежде прохаживались по тротуарам. Множество машин. Это сильно успокаивало, вселяло уверенность. С горизонта уже светило яркое солнце. Мы минули еще несколько магазинчиков справа. Чем глубже в город, тем домов становилось все больше. Пятиэтажки и выше. В самом высоком доме я насчитал 9 этажей. Хоть город еще не до конца проснулся, жителей на улице вышло довольно много. С главной дороги мы пока не сворачивали, но и продолжать движение по ней не было смысла. Вдалеке виднелся мост, связывающий город с островком. Возможно, с островком. Ведь даже в тумане было видно, что тот небольшой район города как минимум с двух сторон окружен водой. Туда мы решили пока не ехать. Договорились сначала поискать доки в основной части города. И кажется, мы их уже нашли. Город с высоты ведь как на ладони. Нам хорошо просматривались сопки, несколько желтых портовых кранов у водоема, задравших свои величественные головы над домами. Дед их быстро заметил и свернул налево. Машина на холостом ходу начала плавный спуск вниз. Как костяшки домино, поставленные на ребро, располагались дома по всему спуску. По бокам дороги у домов росли тополя, декоративные ели, осины. Город хорошо озеленен. Представил, как красиво тут именно летом. Ведь хоть трава уже уверенно пробивалась сквозь землю, а листочки сбросили почки, все равно пока вид был не тот. В Приморье лето приходит раньше, но я его вряд ли здесь застану, думал я. Скоро мы уедем, заберем заказчика и тут же уедем. И я даже в эту самую секунду немного пожалел, что не смогу увидеть этот город в зеленом одеянии. Не смогу. Как же сейчас я ошибался. Как же ошибался. Во дворах перекопаны клумбы, смонтированы новые детские площадки, выкрашены новой краской фонарные столбы. Не город, а мечта. Мне даже он кое-что напомнил. Дед в шутку называл такие небольшие города «города счастья». Только он имел в виду атомные города, то есть построенные вокруг АЭС. Он часто говорил мне, что если бы не развалился Советский Союз, то такие города стали бы городами будущего, закрытые ото всех, с самым мощным и безопасным источником энергии, самыми счастливыми жителями, работающими только на благо своего городка. Эти городки покрыли бы всю территорию СССР. Но судьба распорядилась иначе, подкинув нашему народу аварию в Чернобыле и развал Союза. А так дед был в чем-то прав. И сейчас, как мне казалось, мы находились именно в таком городке счастья. Второй раз за минувшие полчаса я, обернувшись назад, испытал колоссальное удивление. От потрясения даже открылся рот. По левую сторону от нас, чуть в отдалении, но все на том же спуске, возвышалась кирпичная угловая девятиэтажка в виде лежащей буквы «Г». И она обрамляла с двух сторон ветрогенератор. Высоченный ветрогенератор белого цвета. Такой, который во многих ветреных штатах США снабжает город электричеством. Три громадные лопасти длиной на глаз больше 10 метров и выкрашенные на концах красными полосками приводили в восторг. Вентилятор возвышался над зданием и был направлен в противоположную сторону от него. То есть, если он когда-то и вращался, то ни стен, ни углов дома точно не задевал. Сумасшедшее зрелище. Только зачем он тут нужен? Явно не для прямого назначения. Как украшение? «Дед, смотри, ветрогенератор!» Стал я тыкать на него пальцем, как малолетний ребенок. Ого! От увиденного опешил даже он. «Наверное, снабжает электричеством дом», — пошутил я. «Вряд ли он работает, да и не настоящий, наверное», — предположил дед. «Или когда-то работал, а потом стал не нужен, только сносить его не стали, а дом построили вокруг». «Или так», — улыбнулся дед. «Эйфелеву башню французы тоже много раз порывались снести, а теперь это главная достопримечательность Парижа». «Видимо, как и это сооружение», — добавил я. «Ага, и на гербе этого городка изображен ветрогенератор», — хихикнул дед. Мы спустились вниз и, повернув влево, припарковали машину у обочины. Но удивления на этом не закончились. Навстречу нам по железнодорожной полосе, находящейся в центре широкой автомобильной дороги, ехал трамвай. но не российского производства. Больше похож на английский, только не двухэтажный. Старинный, наполовину выкрашенный в ярко-красный по всему периметру кузова под окнами, безумно красивый трамвай с покатой черной крышей, которая, как мне казалось, крепилась к нему отдельно, медленно проплыл мимо нас. Двери в нем не закрывались, пассажиры прямо у входа держались за поручни. Большие окна прямоугольной формы, рамы которых покрашены желтой краской. Сильно выпирающий черный бампер спереди, на который можно легко усесться или встать. На минуту мне показалось, что мы попали в прошлое. Но нет. Повсюду разъезжало множество современных автомобилей, поэтому предположение сразу развеялось. Трамвай уходил вверх по тому маршруту, по которому мы сюда добрались, а потом сворачивал к островку. Я вроде не параноик, но сейчас у меня резко создалось ощущение, что за нами следили. Прохожие сновали взад-вперед, недоверчиво косясь на нас. Понятно, мы тут новые для них люди, а в маленьких городах жители друг друга знают и приезжих сразу вычислят. Но следили не они, а будто сам город наблюдал. Как живой организм, глазницами окон соседних домов. Я вышел спросить у прохожих, куда мы попали, осмотрел дома, стал вглядываться в лица местных, но так, чтобы не подавать виду, выбирая подходящего для своих назойливых вопросов. Мы здесь инородное тело, надо быть осторожнее и разборчивее. За пределами автомобиля ощущение слежки только усилилось, но теперь своим ментальным чутьем я ощущал уже кого-то определенного. Одного человека. Кого-то, кто пристально смотрел на нас из дома напротив. Зачем, не знаю, но я сверлил глазами каждое окно, только вычислить наблюдателя не мог. Окон слишком много, и следящий, наверное, прятался. От всех этих мыслей мне стало не по себе. Но вскоре я резко пришел в норму. Панельные многоэтажки отбрасывали тени на тротуар. Я спрятался под одной из них, чтобы солнце не светило в глаза, и перевел взгляд на влюбленную пару. Среднего роста девушку с ярко-рыжими волосами в легком голубом платьице под кожаной курткой и высокого парня спортивного телосложения в джинсах и белой футболке. Держась за руки, они двигались в ту сторону, откуда выехал нам навстречу трамвай. Девушке лет 25-27 на вид. Худая, красивая. Я даже немного засмотрелся. «Здравствуйте», — сходу выпалил я, и дабы не смущать их хождением вокруг да около, сразу перешел к вопросу. «Скажите, а куда мы попали? Что это за город?» Парень, не поворачивая головы, продолжал движение. За него ответила девушка. Она слегка смутилась и при этом посмотрела на меня как на глупца, который вдруг решил спросить очевидные вещи. «Картанг», — единственное, что произнесла она, затем кокетливо отвернулась, и молодые люди продолжили свой путь. «Дед, мы на месте!» — я подбежал к окну у водительской двери. «Спросил бы еще, где доки находятся?» «Ой, прости, не догадался». Я не собирался снова беспокоить молодую пару, да и они уже были слишком далеко. Решил поймать другого прохожего. «Доброе утро. Скажите, а где здесь доки?» Я остановил на тротуаре пенсионера. «А, доки? Вот, обходите этот дом и сразу увидите». «Так тут все рядом». «У нас маленький городок», — кивнул в ответ пожилой мужчина. «Только это не доки никакие», — продолжил он давать справку. «Это старый, давно заброшенный речной порт». «Хм», — он задумался. «Точнее, озерный. Просто его местные ребятишки доками прозвали». «Спасибо». Я вернулся в автомобиль. «Ну что?» «Доки сразу за этим зданием», — я кивнул на многоэтажку. «Так, неудобно». Дед призадумался. «Я не знаю, как здесь развернуться». Он нервно постучал пальцами по рулю. Можем проехать дальше, хотя... Там наверху я видел еще одну дорогу, прямо под мостом, но съезда с моста к ней не было. Тогда, может, пешком? Ну, давай пешком. Дед сразу согласился. Обойдем дом, а там станет ясно. Сумки с битами и вещами мы оставили сзади в салоне авто. Там же и дорогой фотоаппарат. Его я спрятал под сиденье. На мне только куртка, в которой телефон, зарядка и карточка с деньгами. Плюс еще наличка для надежности зашита в марлевых мешочках в разные места под рубашкой. Мама всегда так делала, собирая меня в путешествия, когда в нашей семье еще было все нормально. Не доверяла электронным деньгам. А я перенял. Теперь перед каждой поездкой зашивал купюры сам. Становился ходячим сейфом. В руках ничего. У деда тоже. Дом решили огибать через проем между ним и соседним домом. Когда две многоэтажки строят рядом друг с другом перпендикулярно угол к углу, между ними щель не всегда способна пропустить человека. Раньше в детстве, гуляя с ребятами по району, я все боялся в таком проходе застрять. Но сейчас проем вполне мог пропустить нас двоих. Прошли в него. Справа, метрах в 30 от этих домов, пролегала дорога с двусторонним движением. Про нее и говорил только что дед, та, идущая под мостом. Прямо она уходила к водоему, упираясь в небольшой и однозначно новый порт, оборудованный парой служебных прибрежных домиков и насчитывающий в своем распоряжении всего с десяток катеров, вытащенных на сушу. Рядом с ним, кажется, и располагались искомые доки. А влево дорога бежала дальше в город. Спустившись с небольшого овражка по бетонной лестнице, мы направились в сторону упомянутого пожилым мужчиной старого речного порта. Ощущение слежки только усилилось. Нет, там определенно кто-то был. В доме. Заинтересовался приезжими. Мое чутье не могло меня подвести. А сейчас он будто следовал за нами по пятам. Я резко оборачивался несколько раз назад, но никого подозрительного так и не увидел. Проворный. Прятался. «Место совсем не подходит для встреч», — пробурчал я под нос. Но дед промолчал. Мы прошли в открытые настежь ворота, которые никто не охранял. Внутри начиналась широкая дорога, покрытая бетоном, поверх которой располагалась наполовину разобранная на металл узкоколейка. Она уходила в разные стороны, в огромные складские помещения. Вокруг ни души, место и правда выглядело заброшенным. «Кто назначает встречи в заброшенном порту?» — продолжал я накалять атмосферу. Но дед будто меня не слышал. «Здесь есть кто-нибудь?» Крикнул я в пустоту, но ответа не последовало. Мы свернули в ближайший склад, одноэтажное крытое помещение. Внутри было пусто, веяло прохладой. Запах цементной пыли вперемешку с гнилой древесиной ударял в нос. Весь пол был завален кусками разбившегося вдребезги шифера и частично обвалившегося деревянного перекрытия крыши. Мы, ступая на этот мусор, продвигались все дальше. «Надеюсь, это наши доки», — еле слышно проговорил дед. Наконец-то я услышал от него хоть слово. «Тоже хотелось бы верить», — добавил я. Шум воды, проникавший в разбитые панорамные окна, невольно ответил нам на этот вопрос. «Здесь кто-то есть?» — крикнул я еще громче, как вдруг впереди услышал шорох. Будто кто-то пробежал по кусочкам шифера. Мы ринулись вперед. Помещение оказалось угловое, резко сворачивало вправо. Мы, не сбавляя темп, повернулись. Я уже чуть не бежал, но резко остановился. Открылся новый обзор. Все то же просторное помещение, все та же обвалившаяся крыша, пропускающая через огромные дыры солнечный свет. И больше ничего. «Здание аварийное, бродить здесь опасно». Я опять обратил внимание на разбитые окна. Кажется, наш преследователь удрал через них. Начал присматриваться. Проникающие лучи солнца здесь падали иначе и слепили глаза, поначалу не давая ничего разглядеть. Но, наконец, секунд через 20 я увидел вдалеке человека, сидящего на металлической балке. Человек был одет в старую потертую форму рабочего, на голове светлая кепка из кожзама. Он не двигался. Мы медленно подошли ближе. «Это вы владелец Победы?» По пути начал расспрашивать я. «Вы писали нам эти письма?» Но ответа не последовало. Приблизившись вплотную к сидящему человеку, я осторожно протянул руку и дотронулся до его плеча, как вдруг он резко повернул голову и уставился на меня неживыми стеклянными глазами. «Манекен!» От испуга я упал назад и услышал заливистый детский смех. Смеялось несколько детей, но особенно выделялся гулкий девчачий голосок. Только наших шутников я так и не увидел. Они, похоже, прятались за стенами склада снаружи и наблюдали за нами через окна. Все, наконец, стало ясно. Вот они, наши преследователи, дети. Увидели приезжих в городе и решили разыграть. Это надо так ловко придумать, поместить в манекен механизм, который поворачивал его голову. Запустили они его явно дистанционно через пульт, подобрав подходящий момент. «Эй, народ! Посмеялись и хватит!» — крикнул им я. «Выходите! Вы можете нам помочь? Нам нужен человек, владелец Черной Победы. Мы на ней сюда приехали. Если вы что-то знаете о нем, скажите. Мы вам за это даже розыгрыш простим». Хаотичные смешки продолжились, но ответа я не услышал. Дед, наконец, настиг меня. Он передвигался медленней. Я все еще сидел на земле. Он протянул мне руку. «Пойдем, поищем еще там». Он указал рукой в сторону водоема. Что происходило дальше, я запомнил до мелочей. Часто потом вспоминал, и меня передергивало. Скорее даже запомнил это не я, а мой организм. Почему нам становится плохо, когда мы смотрим на покалеченные тела других людей, переломы, рваные раны, иные увечья? Пусть даже не вживую, а на видео или фотографиях. Потому как наш организм сразу представляет на их месте себя. И это все подсознательно начинает происходить как бы с ним, с организмом. От этого он начинает протестовать. Мышцы сжиматься, нервная система выделять электрические импульсы, запускать химические реакции, от которых нам становится дурно. Мы не боимся высоты. Просто организм уже давно представил, что с нее упал, разбившись вдребезги. Воспроизвел в сознании до мелочей все последствия падения и сжался от страха. Дед обогнул манекен, как вдруг его левая нога резко провалилась в яму под грудой мусора почти по колено. Дед не удержал равновесия и свалился на спину, ударившись головой о железную сваю, на которой сидел манекен. А дальше хруст, хруст ломающейся кости. От этого звука у меня тут же скрутило живот, так как я практически сразу понял, что произошло. Доля секунды, и этот ужасный звук, точно пуля, вонзился в мозг. Нога, угодившая в яму, сломалась ниже колена из-за падения. Если бы он устоял на ногах, то был бы цел и невредим. Я выбежал из доков. Начал уговаривать первого попавшегося прохожего вызвать скорую. Я помнил, что в маленьких городах обычно одна больница, и ее телефон знает почти каждый житель. И с этого телефона врачи реагируют гораздо быстрее, чем если набирать единый номер. Так и получилось. Скорая приехала в считанные минуты. Очередное преимущество маленького города. Больница находилась на окраине. Ехать к ней пришлось минут 20. Вдоль водоема в обратную сторону от доков через мост. Дед весь путь смотрел на меня виноватыми глазами. Только я его ни в чем не винил. Всякое случается. Конечно, то, что произошло с ним сейчас, запустит цепь событий. Вести машину он теперь не сможет. Предприятие провалилось. Надо сливать заказ и как-то отсюда выбираться. Но как? Такси до аэропорта, а там как-то сами. Или звонить отцу, чтобы он нас забрал. Но мы пока об этом не думали. Больница, как ни странно, оказалась довольно современной. Два трехэтажных корпуса, внутри качественный ремонт. Здесь даже делали рентген. Дедом занялись врачи, меня к нему не пускали. Пришлось долго бродить, сначала по коридору, а потом по прибольничному парку и сильно нервничать. Попал я к деду в палату только в 3 часа дня. Томительное ожидание ужасно вымотало. Он лежал на кушетке с гипсом на полноги. Врач, объясняя мне его состояние, ко всему прочему добавил подозрение на сотрясение мозга и сказал, что настоятельно порекомендовал ему хотя бы пару дней отлежаться в палате под его пристальным наблюдением. Споткнулся на ровном месте, пробурчал, едва завидев меня дед. «Похоже, застряли мы теперь в этом городке». «Ничего, я позвоню папе, он нас заберет». Постарался успокоить я его. «Только хозяина машины тебе надо будет найти самому, слышишь, Максим? Иначе что толку, что мы сюда ехали?» «Найду. Придется теперь ему искать других перегонщиков». «Неважно, машину надо вернуть, а заказ отменить». Про возврат денег заказчику дед ничего не сказал, и это мне понравилось. Наспех обговорили, что делать дальше. Я сказал, что сниму квартиру на несколько дней в этом городе. Деньги есть, а квартиры всегда кто-то досдает. А там посмотрим. Или сами уедем, если дед сможет хоть как-то передвигаться. Или вызовем отца. Последнее не очень удобно, ведь папе пришлось бы тогда отпрашиваться с работы. Но поглядим. Я остановил свои размышления. Это все адреналин. Он заставлял мозг в критических ситуациях быстро думать. «Нет, не нужно. Приду в себя, завтра решим. Завтра придут новые трезвые мысли». С дедом на сегодня я попрощался. Вернулся в город на автобусе я уже поздно вечером. Единственной газельке, бегающей по этому маршруту, пришлось ждать очень долго. Город-призрак, растворившийся в пространстве. Город, из которого невозможно выбраться. Существуют ли такие? Знал ли я, что буквально через несколько минут начнется моя история пребывания в городе, в котором разгадывать загадки мне придется на каждом шагу? Испытывать панический страх, ужас, отчаяние, часто оказываться на грани нервного срыва. Думать. Думать так глубоко, что порой на время терять рассудок, но продолжать при этом напрягать свой мозг. Мгновенно принимать решения, действовать, не сидеть на месте, чтобы только окончательно не сойти с ума. Травма деда – это далеко не старт, история вот-вот начнется. И начнется она при еще более скверных обстоятельствах. Сейчас они произойдут.